Глава 35. Так вот, оказывается, кто она. Мех Олли бросился в атаку, но зрителям вдруг показалось, что у них какие-то проблемы со зрением. Барей словно превратился в дрожащую тень. На площадке мехи уже вступили в схватку, оба Барея с грохотом столкнулись, и Ван Джен сразу же подвергся ожесточенной атаке. Удар руками меча резанул по меху Ван Джена, но он молниеносно закрылся левой рукой. Бам! Мехи отскочили друг от друга, и Олли тут же снова бросилась в атаку. Однако левая рука меха Ван Джена уже оказалась полностью отрезанной. Оба противника не раскрывали свои энергетические щиты. Очевидно, они были абсолютно уверены, что смогут держать ситуацию под контролем. Но даже Ван Джен не ожидал, что способность Олли окажется такой ужасающей. Это была способность перемещения с высокочастотной вибрацией, по типу относящаяся к скоростным способностям, но главным в ней являлась вибрация. Как только она достигала высокой частоты, рука меха при ударе становилась подобной электрической пиле. Олли нанесла удар ногой, который сопровождался таким же жужжащим звуком. Ван Джен не решился принять на себя удар. Кто знает, может, это будет что-то наподобие электродрели? Зрители были возбуждены и напуганы. Неужели обладательница такой силы могла оказаться в седьмом желтом классе? Очевидно, что Олли не особенно хорошо была знакома с Бареем, так как очень мало использовала магнитные источники. Она максимум в прошлом имела кое-какой опыт тренировок с этим мехом. Но ее техника рукопашного боя была безупречной, а еще более поразительной оказалась ее способность X. Имея способность такого типа и такой силы, запросто можно было попасть в первый класс. Бано уже весь горел от возбуждения, словно решалась его судьба. «Ну же, Олли! Еще одна заключительная атака, и дело сделано!» Нанося удар за ударом, Олли вынуждала Ван Джена непрерывно отступать. В ее атаках не было лишних движений, они не охватывали большого пространства, но из-за самого способа атаки Ван Джен не мог им противостоять, разве что активировать энергетический щит. Однако Ван Джен не собирался этого делать, он считал, что в этом нет необходимости. Эта девушка очень хорошо научилась контролировать свою способность X, либо же сама способность была у нее чуть ли не врожденным даром. Каждая ее атака сопровождалась высокочастотными колебаниями, и это поднимало силу атаки на уровень, способный сломить любую оборону. Настоящее мучение! Давно уже Ван Джен не сталкивался с противником, которого так тяжело одолеть. Отступая, он уже прошел целый круг. Теперь все зрители не сомневались в победе Олли. Но почему так произошло? Непонятно. Джан Шань тоже не понимал. Однако, девчонка просто зверь. Давно уже он не видел, чтобы кто-нибудь так прессовал Ван Джена. Внезапно Барей Олли остановился. Она не могла достать Ван Джена, а постоянно преследуя его, она только зря растрачивала силы. Ван Джен тоже остановился. Девушка казалась на удивление хладнокровной. Похоже, она была совсем не подвержена эмоциям. «Я не могу одолеть тебя, но и ты тоже не можешь меня победить!» произнесла Олли. В ее голосе не ощущалось превосходства, но все же он звучал вполне самоуверенно. Ван Джену придется согласиться на ничью. Ван Джен усмехнулся. «А малышка-то с гонором!» «Нет, так не пойдет. Я же говорил, что собираюсь переименовать твою технику! Давай, начинай! Я не буду отступать! Можешь бить смело!» Оба меха снова встали друг напротив друга. Барей Олли снова поднял руки, приняв боевую стойку. Правая нога слегка впереди, правая рука вытянута вперед, левая отведена назад, полная готовность и к обороне, и к нападению. Мех Ван Джена принял такую же стойку. Взгляд Олли сосредоточенно застыл. Ее техника боя Повелителя Небес оттачивалась на множестве тренировок. Это не какой-то набор красивых, но бесполезных движений. Вжух-вжух! Два меха ринулись друг на друга, как два потока серебристого сияния. Олли не сомневалась в победе. Что касается Ван Джена, он обещал, что не будет отступать, и не отступал. Повелитель Небес! Кулак меха Олли сверкнул, как серебряная молния. Корпус самого меха оставался неподвижным, но кулак правой руки внезапно метнулся вперед, испуская ослепительный блеск и режущий уши свист. Удар достигал такой разрушительной силы, что мог бы разбить энергетический щит. Это был самый убийственный из приемов Олли. Однако Ван Джен на этот раз не отступил и не уклонился. Одновременно с Олли тоже выбросил кулак вперед. Но это же самоубийство! Зрители пока не могли понять, какой урон он получит. Но все уже видели, на что способна Олли. Это монстр рукопашного боя. Все, что попадалось в нее на пути, она крушила, как разваренную тыкву. Вряд ли она проиграет. К тому же у меха Ван Джена оставалась только правая рука. Бз-вух-бам! Левая рука меха Олли вдруг отвалилась, разлетевшись на куски, как будто столкнувшись с какой-то мощной разрушительной силой. Сразу вслед за этим Бара и Ван Джена сделал шаг вперед и горный обвал! Бабах! Удар огромной силы обрушился на Олли. Она почувствовала только, как все закружилось у нее перед глазами. В кабине загудел сигнал тревоги, и потерявшего управление меха подбросило в воздух. Тем не менее, взгляд Олли оставался таким же ледяным. Чтобы стабилизировать меха, она попыталась перейти на принудительный контроль. Но мех уже не слушался управления и рухнул на землю. Олли увидела только огромную тень, налетевшую откуда-то сверху. Вух! Огромный кулак остановился прямо у нее перед глазами. Вокруг тренировочной площадки все затихло. Ну и поворот! Вот это, блин, круто! Только что Олли полностью контролировала ситуацию, и в одно мгновение ее мех рухнул. Ван Джен сделал это одним ударом кулака? Как это? Нанося удар, Ван Джен все же соразмерял свою силу. Но не мог же он по-настоящему драться с девушкой? В тот же горный обвал он вложил только треть силы, и то лишь потому, что соперница была уж очень непростой. Если бы он ударил в полную силу, все могло закончиться гораздо хуже. Дверь кабины управления открылась, и Олли выбралась наружу. Она немного разрумянилась от волнения, но в остальном была в полном порядке. Как-никак, Олли являлась опытным бойцом. Но все же она не могла понять, что это была за неведомая сила, поразившая ее во время атаки. Это было похоже на... Да нет. Кто мог достигнуть такого уровня? Бану просто стояла, остолбенела, глядя на Ван Джена. В голове была полная пустота. Как это могло случиться? Как такое возможно? Ван Джен! Я же говорил, надо использовать способность X во время боя! Важен не результат, а сам процесс! Бану наконец-то придумал, к чему придраться. Ван Джен только усмехнулся. Никто из студентов уже не обращал внимания на Бану, все были заняты обсуждением боя. Только Сноули знала, что у Ван Джена вовсе не слабая способность X. Наоборот, у него способность высочайшего класса, просто нет такого противника, против которого стоило бы ее применять. Знание этого маленького секрета доставляло настоящее удовольствие Сноули. Но все остальные были просто потрясены. Не используя способность X, только за счет физических функций организма достигнуть такого уровня управления мехом. Вот это действительно монстр! А может быть, сила его мышц – это тоже способность X? Но никто не почувствовал, чтобы от Ван Джена исходило излучение способности X. В этот момент со стороны входа раздались аплодисменты. Это были Дзян Фэн и Бучер. «Бану, ты не прав! Для солдата главный результат! Добиваясь идеального процесса, можно погибнуть и ничего не получить! Ты, Ван Джен, отлично все сделал!» Бучер даже не позаботился о том, чтобы помочь Бану сохранить лицо. Дзян Фэн выглядел еще менее дружелюбно. «Бану, я протестую против ваших методов обучения. Для начала вы отстранены. После обсуждения вопроса руководством Академии вам сообщат окончательное решение». Если бы не необходимость беречь репутацию Академии, Дзян Фэн бы прямо сейчас вышвырнул этого Бану. Надо ж додуматься, заставить студента провести 3 боя подряд. Лицо Бану моментально стало серым. Дзян Фэн был намного выше его по должности, к тому же тут еще и Бучер. То, что его поймали за подобными действиями, можно как-нибудь объяснить. Но они тоже не идиоты и не станут верить всему. К тому же этот случай могут связать с другим. И тогда... Бану не стал ничего объяснять и, низко склонив голову, вышел. Ван Джен вызывал все больше интереса у Дзян Фэна. Сначала он еще сомневался по поводу включения его в рейтинг Академии, но теперь все сомнения развеялись. Парень ничем не хуже Али Вейдуса. Кто бы мог подумать, что он обладает такой силой? Желтый ранг совершенно не соответствовал силе Абиданца. Едва приехав в Академию, он избил старшекурсников из черных классов. По сути, Ван Джен такой же. Обычные студенты с ними не сравнятся. Они оба действительно стоят того, чтобы попасть в рейтинг Академии. В этом году среди новичков оказалось целых два выдающихся таланта. Как представитель военного направления, Цзян Фэн был просто в восторге. Среди студентов он пользовался большим авторитетом и решил восстановить справедливость. «Запомните все! В бою любые средства хороши! Кусайтесь, царапайтесь! Главное – победить врага!» Этими словами Цзян Фэн как бы подвёл окончательный итог всему, что произошло. Ван Жэн скривил рот. Ловко ж всё-таки он умеет переключать всеобщее внимание на себя. Бутчер только молча улыбался. Они с Цзян Фэном просто проходили мимо, когда заметили Ван Жэна, и не могли не остановиться. Они не ожидали застать такую сцену. Всё это ещё больше повысило мнение Бутчера о Ван Жэне. Члены клуба «Кафе путешествия» всегда остерегались, чтобы кто-нибудь обманным путём не попал в этот закрытый клуб. Ван Жэн, в силу своей молодости, не мог избежать определённого недоверия. Однако Бутчер в очередной раз убедился, что выбор Гайера и Муфанчуня был правильным. Обычно люди имеют способности лишь в какой-то одной области. Таких же, как Ван Жэн, можно назвать настоящими гениями. Их обучение требует особого подхода, иначе можно только разрушить этот дар. Величие человечества в том, что в людях заложены неограниченные возможности. Нет такого, чего мы не можем достичь. Есть только то, о чём мы ещё не знаем. Теперь Ван Жэн уж точно прославится на всю Академию. Впрочем, ему было всё равно. К тому же, по сравнению с Ливейдусом, избившим старшекурсников чёрного ранга, он выглядел гораздо скромнее. Джан Шань, окружённый целой толпой девушек, тем временем весело рассказывал о том, какой крутой его друг. Естественно, там была Янь Гэ, которая обожала всякие сборища. Муалин присоединилась к ним под предлогом, что она подруга Янь Гэ. Сноу Ли и Ай Цао подошли просто так, без всяких объяснений. К тому же они были знакомы с Ван Жэном и Джан Шанем гораздо лучше, чем Молин. Малышка Олли снова надела свои очки и стала такой же заторможенной, как и раньше. Она казалась совсем другим человеком, чем несколько минут назад. Ван Жэн не удержался и с улыбкой спросил. «Олли, ты как вообще попала в 7-й класс?» Олли немного смутилась. «Я получила довольно низкий балл на тестировании». «Ты тестирование сдавала в очках?» Олли кивнула. Все вокруг не знали, что и сказать. «Я тогда была не в курсе, что это повлияет на распределение по классам. Но это ничего. Я думаю, учиться всё равно надо начинать с самых низов». Даже Ван Жэн не находил слов. «Это же разные вещи. У неё совершенно другой уровень». «Олли, ты ведь Сабидана? Почему ты вообще попала в восточный сектор? Уж очень круто ты дерёшься. Давай-ка признавайся, кто ты на самом деле». Ай Цао была классической любительницей посплетничать, но и всем остальным было любопытно узнать об Олли чуть больше, чем раньше. Олли Вернер явно не простой человек в Абидане. Должно быть, она член какого-нибудь могущественного клана. Так что следовало прояснить этот вопрос. «Вообще-то я кузина Оливейдуса». Все моментально замерли на месте. Оливейдус, Олли, Сабидана. Блин, как же они сразу не догадались! Впрочем, Олли была обычно такой тихой, никому и в голову не приходило связать её со всемогущим Оливейдусом. Глядя, как все в недоумении уставились на неё, Олли замахала руками. «На самом деле, между нами нет кровного родства. Мы просто принадлежим к одному клану, но к совершенно разным ветвям этого клана. И к тому же я — его невеста».